Фонд спасения. Вечером Мике стало хуже. Маме позвонили из клиники и сообщили об этом. Мама с жалостью посмотрела на нас с Лёшкой. «Главное, ему сейчас ничего нельзя делать», — объяснила она. «Ни уколов, ни капельниц, потому что отек не сошел». «А когда он сойдет?» Чуть ли не со слезами воскликнул Лёшка. «Этот проклятый отек!» Мама пожала плечами. «Трудно сказать. Если за 2 дня не пройдет, надо будет откачивать жидкость. А сейчас только кислородная камера. Кстати, я оплатила за 2 суток, и сумма очень высокая. У меня уже денег на карте нет». Когда мама назвала, сколько она заплатила за лечение Мики, за осмотр, за уход, за питание и кислород, мы с Лёшкой даже онемели. Такие деньги мы и в руках никогда не держали и даже не видели. «Так вот, ребята», — мама вздохнула, обняла нас и прижала к себе. «Животных в наше время лечить очень дорого, да и людей тоже». «А когда у нас все деньги закончатся?» Лёшка вдруг посмотрел на меня и маму вопросительным и полным тревоги взглядом. «Кислород отключат?» «Почему сразу отключат?» – пробормотала мама. «Сразу не отключат, конечно. Но что-нибудь придумаем». Я позвонил Оле и все рассказал. И про состояние Мики, и про кислород, и про деньги тоже. Назвал сумму. «Как дорого!» – воскликнула она. «Вы с мамой разоритесь, если лечение затянется. А оно, кажется, затягивается, если, конечно...» Оля запнулась. «Что, если?» – не понял я. «Если он того...» Оля всхлипнула. «Не говори ерунды!» – начал я убеждать ее. «Все будет хорошо. Степан Иванович очень хороший доктор. Он обязательно вылечит Мики». Оля приободрилась. «Сейчас я с мамой поговорю», — сказала она. «Надо что-нибудь придумать». Через полчаса она позвонила и сообщила. «Все в порядке. Мама и папа тоже дадут денег на лечение. Они пообещали, так что еще на несколько дней хватит. А там, может, Микусик и поправится». Я обрадовался. «Конечно, поправится. Мики очень сильный кот. Он обязательно поправится». Мама и Лёшка тоже обрадовались, когда узнали, что родители Оли Павловой тоже помогут в оплате лечения. А потом Лёшка сообщил, что он все обсудил с Катей Леминг, и она тоже отдаст деньги из своей копилки. «Только бы этот проклятый отек сошел», — приговаривал он весь вечер. «Только бы сошел!» Ночью я плохо спал. Все время просыпался и бегал на кухню пить. От того, что я просыпался, Лёшка тоже просыпался и тоже бегал пить. На кухне мы с ним встречались и молча пили из стаканов. Потом бежали в кровати и крутились там, потому что не могли сразу уснуть. «Представляешь!» — жаловался мне брат. «Мы вот тут лежим с тобой, здоровые, крепкие, в теплых постелях, под одеялами и на мягких подушках, а несчастный Мики лежит в кислородной камере, одинокий и несчастный, и не может дышать, и не понимает, почему ему так плохо. А ведь любое живое существо хочет жить. Правильно я говорю, Дима?» «Правильно», — вздохнул я. «Кому жить не хочется? Всем хочется». Так за разговорами мы и заснули. А утром мы проснулись рано, позавтракали и сразу побежали к арке. Там дождались всех ребят. И Оля Павлова пришла первая. Затем Ванька со своей младшей сестрой Юлькой. Потом Катя Леминг и Антон. Когда все были в сборе, пошли в школу. И все разговоры были у нас про кота. Катя Леминг вспоминала, как у нее бастик болел, и они ему делали уколы. Антон с грустью вспомнил, как год назад у него помер хомяк. Это уже вспомнили, потому что вместе с Антоном его хоронили во дворе под кустом сирени. Там даже до сих пор ему памятник стоит. Мы уже подходили к школе, когда позвонила мама и сказала, что ей звонили из клиники и сообщили, что состояние Мики не улучшилось и что ему начали откачивать жидкость из области сердца. Мы совсем носы повесили. День прошел в печали и тревоге. А когда мы после уроков пришли навестить кота, нас не пустили. «Он сейчас все равно спит, поэтому не стоит его беспокоить», — объяснила девушка-администратор. Вечером, вернее, совсем уже поздно, в половине 12 ночи, мама сообщила нам, что Микки стало лучше. «Есть надежда, что он поправится», — сказала она. Но кислородный режим будет еще 5 дней. Главное, чтобы жидкость опять не наполнилась. Затем она посмотрела в потолок, о чем-то подумала и произнесла. «Где же мы столько денег возьмем?» Но мы с Лешкой ее уже не слушали, потому что я уже разговаривал по телефону с Олей Павловой, а Лешка набирал текст сообщения для нашего дворового чата. «Мама», — стал он уверять, — «ты о деньгах не беспокойся. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы с Димкой все свои игрушки продадим». Мама грустно улыбнулась. «И где вы будете свои игрушки продавать? Во дворе, в школе?» «Около магазина», — на полном серьезе заявил Лешка. «Летом девочки там все время сидели и что-то продавали». «И много денег они выручили?» — усмехнулась мама. «Немного», — согласился Лешка. «Так они всякую мелочь продавали. Ластики, карандаши, пупсов разных. А мы нормальные вещи продавать будем. Роботов, машинки, оружие. Но продавать свои игрушки возле магазина нам не пришлось. Потому что, когда мы пришли на следующее утро в школу, там вовсю шел сбор денег в фонд спасения Мики. Идею эту, конечно же, выдвинул мой лучший друг Ванька Парандеев». «Народ!» — кинул он клич. «Надо спасать кота! Коржики одни не справляются! Там бабки серьезные нужны! Давайте создадим фонд спасения Мики и скинемся кто сколько может! Вот мы с Юлькой 1000 наскребли! Я в столовой на одну бумажку обменял!» И Ванька показал новенькую купюру и торжественно положил ее на учительский стол. «У меня тоже 500 рублей есть!» Тут же подхватила Ира Егорова. «Я участвую!» И она тоже положила на стол деньги. Несколько человек тоже подошли и положили кто 100, кто 200 рублей. «А у меня наличных денег нет», — сказала Света Смирнова. «Я перевод сделаю. Дима Коржик, я на твой телефон скину, ладно?» Я кивнул. Стала собираться сумма, и я повеселел. А потом в класс вошел Егор Васильевич. «Что тут происходит?» – удивился он, когда подошел к столу и увидел на нем деньги. Перебивая друг друга, мы объяснили ему, на что собираем деньги. «Вот как!» – одобрительно улыбнулся учитель. «Тогда я тоже участвую». Он вынул из внутреннего кармана пиджака толстый бумажник, вынул из него 3000-ных банкноты и положил их в общий котел. «Ух ты!» — восхищенно воскликнули мы. Настроение у всех сильно поднялось. Оля Павлова, Ира Егорова и Света Смирнова даже обняли Егора Васильевича, от чего тот даже смутился. «Ну что вы, что вы! Я ведь не могу стоять в стороне от такого важного дела!» Но на этом сбор денег не закончился. Ванька бросил клич в общешкольный чат. Рассказал, что 6-й Б спасает от смерти кота и собирает деньги на лечение. И к нам в течение всего дня подходили ребята и приносили кто 100 рублей, кто 50. А старшеклассник Иван Парфенов пришел, узнал, в чем дело, и перевел мне 2000 рублей. Все так и ахнули. «Вот это парень!» — воскликнула Оля. «Такой богач!» «Богач не богач!» — улыбнулся Иван. «Но уже работаю поваром в ресторане Кутузов. И нехило там зарабатываю. Могу себе позволить». Мы опять ахнули, потому что все знали, что ресторан Кутузов – самый крутой и дорогой ресторан в городе. К концу учебного дня стало ясно, что мы можем не беспокоиться за оплату лечения и нахождение в стационаре Микусика. Главное, чтобы он выздоравливал. А он все не выздоравливал. Прошло еще 2 дня, наполненных тревогой. Мы старательно и по очереди навещали Мики. Лешка и Катя Леминг сидели около кислородной камеры целый час. Они не сводили глаз с больного кота. «Ему опять откачивали жидкость», — сообщила нам Катя, когда они с Лешкой грустные и понурые пришли к нам домой. «Это очень плохой признак», — добавил Лешка. «Они откачивают, а она опять возвращается и не дает Мике дышать. Отек не спадает». «Степан Иванович говорит, что шансов очень мало», — прошептала Катя. «Завтра приедет кардиолог из центральной клиники, будет делать УЗИ сердца. И он назначит лечение». «А почему только завтра?» — с досадой спросил я. «Почему не сегодня?» «Потому что он один на весь город», — стал объяснять Катя. «И у него большая очередь. Может быть, надо отвезти его на машине в центральную клинику?» — предложила Оля. «И так будет быстрее». Катя отрицательно покачала головой. «Мики может не выдержать и умереть по дороге. Кто пойдет завтра на УЗИ? Надо будет держать кота и помогать кардиологу». Мы с Олей подняли руки. За Мики переживала вся школа, потому что мы все подробно докладывали в общешкольный чат, выкладывали фотографии, на которых лежал в кислородной камере кот, и показывали все чеки, которые нам выдавали на кассе в ветклинике. Ребята сочувствовали нам, поддерживали и выражали надежду, что Мики поправится. Нас это очень радовало. На следующий день после школы мы прибежали в клинику, чтобы принять участие в процедуре. Мики достали из контейнера, унесли в соседний кабинет и положили на стол. Мы стали держать ему лапы, а кардиолог, мужчина, очень похожий на Степана Ивановича, только без бороды, включил специальную машинку и выбрил коту левый бок. Начал исследовать. Водил прибором по выбритому месту и смотрел на экран монитора. Долго смотрел и вздыхал. Мы, затаив дыхание, смотрели на него и ждали, что он скажет. А он долго ничего не говорил, и мы просто измаялись. Я слышал, как бьется мое сердце и сердце Оли. А как бьется сердечко Мики, мы видели на экране. Наконец врач заговорил. «Вообще-то сердце здоровое. Проблема в бронхах и легких. Вот здесь наблюдается воспаление, поэтому и отек, и жидкость заливают полость вокруг сердца». «Значит, мы все делаем правильно?» Мы оглянулись, за нами стоял Степан Иванович. Он тоже внимательно смотрел на экран. «И что?» – спросил я. «Почему он не выздоравливает?» Оба врача пожали плечами. «Выздоровление начнется, когда жидкость перестанет поступать и откроется дыхание», — сказал Степан Иванович. «Но то, что сердце в порядке, это хорошо». «Да, будем надеяться, что он выкарабкается», — согласился кардиолог и стал собирать свою аппаратуру, которую он привез из центральной клиники. «А у меня еще 3 пациента в соседнем районе». Степан Иванович и мы с Олей аккуратно отнесли Мики кислородную камеру. По дороге Мики глянул на Олю и лизнул ей руку. «Все будет хорошо, Микусик!» Девочка стала подбадривать кота, хотя сама чуть не плакала. Мики еще раз лизнул ей руку. С тяжелым сердцем мы разошлись по домам. Домашние задания никто не отменял. А вечером Оля позвонила мне и выпалила. «Тима, я знаю, что надо делать. Выходи во двор. Встречаемся в арке».